Глава 73. Роусрест. Выкручиваться надо было быстро, а лучшая защита, как известно, нападение. «Ты чем тут столько занимался?» — воскликнула возмущенно. «Я уже успела по замку поплутать, с твоим отцом пообщаться, даже Ириску нашла. Она еще не оседлана. Думала, самой придется». Некромант с непередаваемо красноречивым выражением лица смотрел на меня, на кобылу, на меня, на кобылу. «Догадается», — заявила Ириска, — «и замуж позовет». Я чуть не ляпнула в ответ, не каркая, но сдержалась, поскольку стороннему человеку лошадиная речь была, что простое ржание и фырканье, а я погладила Ириску по шее. «Да представляешь, каков нахал! Забыла своей невесте? Наверняка с пожаром возился все это время!» У нахала от такого заявления натурально дернулся глаз. «Вот все мужики одинаковые, да?» Продолжала я щебетать, наглаживая лошадку. Лошадка мужественно держала морду, хотя я чувствовала, что ее распирает от желания заржать. «Ты как это сделала?» — спросил Нолан, видимо, отойдя от шока. «А что сделала?» — невинным тоном поинтересовалась я. «Я сам лично проверял лошадь», — мрачно проговорил некромант. «У нее было две сломанных ноги и никаких шансов выжить». «А я пришла, а все четыре были целы», — заспорила я. «Роуз, не делай из меня идиота», — процедил Нолан. «Да скажи ты ему!» — принялась уговаривать Ириска. «Молодой господин благороден и добр!» Я заколебалась. Ну, с одной стороны, страшновато, с другой... Нолан не давал никакого повода усомниться в себе, а с третьей отпираться сейчас совершенно бесполезно. Пришлось вздохнуть и спросить спокойным, серьезным тоном. «Ты хочешь поговорить об этом прямо здесь?» Парень кинул взгляд на Ириску и кивнул. «Она сможет дойти до деревни?» «И дойти, и доскакать», — заверила я некроманта. «Хорошо», — кивнул Нолан и, кинув на меня внимательный взгляд, произнес: «Мы не закончили». И вышел звать конюха.